Глава третья. Из офиса не уходила, сбегала, не оборачиваясь. Быстрым шагом добралась до остановки, но не стала дожидаться общественного транспорта и вызвала такси. Было страшно, что за мной выйдут и станут искать, хотя умом понималось, что этого не будет. Кому я нужна? Разве что пиджак, который я не рискнула оставить, потому что была практически голой под ним. Вот его, да, могли искать. В машину села, стоило той остановиться. Быстро открыла дверцу, запрыгнула на заднее сиденье и только когда тронула, а тут огромный бизнес-центр остался позади, выдохнула. Стало легче. Правда, с каждым метром, с которым я приближалась к дому, становилось сложнее. Вспоминала, что произошло, и пыталась собрать себя по кусочкам. Не понимала, как позволила этому произойти, почему не настояла, не отказалась и вообще. «Приехали», — пробасил водитель, недовольно уставившись на меня в зеркало заднего вида. «С вас 400 рублей». Я молча достала смятые купюры из сумочки и потянула их ему. Толкнула дверь, вышла наружу и под пристальными взглядами бабушек около подъезда поскорее поспешила зайти внутрь. Не хотелось, чтобы они обо мне плохо говорили, хотя и так понимала, что будут. Я никогда прежде не позволяла себе приехать закутанной в мужской, явно большой мне пиджак. К квартире поднялась за считанные секунды, открыла дверь своими ключами и замерла, заметив туфли сестры у двери. «Лиль, ты дома?» Послышалась возня, что-то упало на пол, а через несколько минут Лилька появилась передо мной, одетая в домашнюю одежду. Ее правая щека была измазана в муке, настороженным взглядом она изучала меня. Окинув меня с ног до головы, она присвистнула, а потом быстро произнесла: «Видимо, тебя взяли!» и кивнула на пиджак. Я едва не расплакалась, честное слово, вспомнив, как именно меня брали, покрылась румянцем. «Лучше б я вообще не ходила на это собеседование, Лия», сказала чистую правду и осела на пуфик у двери. Сестра тут же бросилась ко мне, присела на корточки рядом и попыталась взглянуть в глаза, которые я тщательно прятала. Мне, оказывается, стыдно за то, что произошло, и хотя я не была ни в чем виновата. Просто я ничего не сделала, чтобы предотвратить случившееся, никак не отказала и даже не попыталась вырваться. Не стали бы меня насиловать, в конце концов. Или все же стали бы? Все мои попытки были пресечены, да и я, если честно, боялась слова лишнего сказать. Вот до сих пор молчала. Сестра задавала вопросы, а я сидела и смотрела впереди себя. Перед глазами то и дело всплывал его образ. Плотно сжатые губы, дьявольские глаза и руки, что упрямо раздевали меня даже тогда, когда я просила прекратить. И ведь даже заявление в полицию не напишешь, потому что ко мне фактически не применили силы. Более того, я даже удовольствие получила, из-за чего было стыдно. Между ног все горело, в голове творился полный бардак. Я не понимала, что отвечать на многочисленные вопросы сестры, поэтому молчала и старалась сдерживаться, чтобы не заплакать. «Я душ приму и поговорим, ладно?» «Рассказывай сейчас, что же произошло?» — заявила безапелляционная Лиля. «Что за пиджак на тебе надет? Владельца этой компании или...» Запнулась, потому что не знала, кем был тот мужчина. «Я не знаю, чей». «Это как?» — удивилась Лиля. «Господи, да не молчи же ты! На тебе лица нет! На работу тебя взяли?» «Не взяли», — замотала головой. «Кто он, этот владелец компании? Ты с Бакировым Каримом виделась, что ли?» Сестра явно была удивлена. А я, наверное, да, не наш он был, не русский. По хищному взгляду это было заметно слишком хорошо, да и по разговору, внешности, пожала плечами. Мы разговорились лишь через полчаса. Сестра упрямо задавала вопросы, а я отвечала. Сбивалась, запиналась, но с горем пополам передала все, что случилось. У нас с сестрой никогда не было секретов друг от друга. «Это хорошо», — наконец закончила Лиля. «Очень хорошо, что все так». Она замолчала, а я пораженно на нее уставилась. «Что хорошего-то?» Я и так спросила ее, дожидаясь ответа. «Может, я просто не успела понять, где именно нужно было радоваться?» «Я имею в виду, хорошо, что ты не сопротивлялась. Понимаешь, Бакиров, он тяжелый человек». «Таисия, он владелец нескольких компаний, кучи недвижимости, и с ним боятся связываться». Я вздрогнула, представив, что могло меня ждать, если бы ему не нужно было идти работать. «Он влиятельный и опасный, а еще ему не отказывают, Тая. «И что теперь делать?» — спросила израненным голосом. «Оставить все как есть? Просто забыть? Лиля, я не могу так, я ведь, может, написать заявление? Совсем с ума сошла? Или жить надоело?» Зло выпалила сестра. «Тебя убьют раньше, чем заявление попадет в полицию. Даже думать об этом не смей. Забудь о том, что случилось, как о страшном сне. Он вещи ужасные говорил, что я теперь его...» Ли меня называл и говорил, что мой брат ему меня отдал. Это же ложь? Лёшка же не мог ему такое сказать. Конечно, нет, о чем ты? Да и как Лёшка увидится с Каримом этим? Он же на зоне, если ты не забыла. Помню, конечно, просто, может, его выпустили и... И что? Ты понимаешь, что несешь? Где наш Лёшка и где Бакиров? Прекрати даже думать об этом и давай иди в душ. Я послушно встал и обратил внимание на задумчивость и нервозность сестры. Правда, быстро об этом забыла. Она, как и я, просто шокирована тем, что случилось. Все же не каждый день ее сестра лишается девственности с одним из самых влиятельных мужчин города. От этого почему-то стало еще страшнее. Одно дело, когда это обычный мужчина, а другое, когда такой серьезный и опасный. Если до разговора с сестрой я не боялась, а скорее жалела себя, то сейчас внутри поселился неконтролируемый страх.